Первое – МБР на высококипящих компонентах. МБР Р-16, Р-16У. МБР Р-16 индекс ГРАО 8К64 по классификации МО США и НАТО, СС-7 Садлер, буквально шорник. Первая отечественная МБР на высококипящих компонентах топлива с автономной системой управления. Разработка ракеты велась в ОКБ-586 под руководством МК Янгеля на основании постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР от 13 мая 1959 года. Необходимость разработки этой ракеты определялась низкими тактико-техническими и эксплуатационными характеристиками МБР Р-7, индекс ГРАО 8К71. Первоначально Р-16 предполагалось запускать только с наземных пусковых установок. Позже было принято решение и о шахтном базировании МБР. Для разработки двигателей и системы ракеты, а также наземной и шахтной стартовых позиций, были привлечены конструкторские коллективы ОКБ-456, НИИ-994, сноска 1, ОКБ-692, возглавляемые ВП Глушко, ВИ Кузнецовым, сноска 2, БМ Коноплевым, сноска 3 и другие. На проектирование и проведение летно-конструкторских испытаний отводились крайне сжатые сроки. Чтобы уложиться в них, конструкторские коллективы пошли по пути широкого использования наработок по БРСД Р-12 и Р-14. Сноска 1. Ныне НИИ прикладной механики имени В.И. Кузнецова. Сноска 2. Кузнецов Виктор Иванович. 14, в скобках 27, по старому стилю апреля 1913 года. Москва. По 22 марта 1991 года. Москва. Советский ученый и конструктор в области прикладной механики и автоматического управления. Сноска 3. Коноплев Борис Михайлович. 2 в скобках 15 ноября 1912 года по старому стилю до 24 октября 1960 года. Специалист в области управления МБР. Начальник и главный конструктор ОКБ-692. Погиб при взрыве МБР Р-16 на космодроме Байконур. Ведущим конструктором Р-16 был В.В. Грачев, заместитель главного конструктора ОКБ-586 по испытаниям с 1959 года. МБР Р-16 была выполнена по тандемной схеме с последовательным разделением ступеней. Первая ступень состояла из переходника к второму посредством четырех разрывных болтов. Крепилась вторая ступень балка окислителя, приборного отсека, бака горючего и хвостового отсека с силовым кольцом. Двигательная установка состояла из маршрутного и рулевого двигателя, укрепленных на одной раме. Маршевый двигатель был собран из трех одинаковых двухкамерных блоков и имел суммарную тягу на земле 227 ТС. Рулевой двигатель имел четыре поворотные камеры сгорания и развивал тягу на земле 29 ТС. Система подачи топлива во всех двигателях турбонасосная с питанием турбин продуктами сгорания основного топлива. Вторая ступень, служившая для разгона ракеты – до скорости, соответствующей заданной дальности полета, имела аналогичную конструкцию, но была выполнена короче и в меньшем диаметре. Ее двигательная установка во многом была заимствована от первой ступени, что удешевляло производство, но в качестве маршевого двигателя устанавливается только один блок. Он развивал тягу в пустоте 90 ТС. Рулевой двигатель отличается от аналогичного двигателя первой ступени меньшими размерами и тягой 5 ТС. Все ракетные двигатели работали на самовоспламеняющихся при контакте компонентах топлива, окислители АК-27 и горючем несимметричном диметилгидразине. МБР Р-16 имела защищенную автономную интегральную систему управления. Приборы системы управления располагались в приборных отсеках на первом и второй ступенях. Круговое вероятное отклонение при стрельбе на максимальную дальность 12 тысяч километров составило около 2700 метров. Ракета могла оснащаться двумя видами отделяемой моноблочной ГЧ мощностью от 3 до 6 мегатонн. При стрельбе на максимальной дальности использовалась так называемая легкая ГЧ, а на промежуточную и минимальную дальность тяжелая. С зарядом более мощного тротилового эквивалента ГЧ конической формы с полусферической вершиной крепилась к корпусу второй ступени с помощью трех разрывных болтов. Ее отделение осуществлялось за счет торможения второй ступени при срабатывании тормозных пороховых ракетных двигателей. От мощности головной части зависела максимальная дальность полета, колебавшаяся в пределах от 11 тысяч до 13 тысяч километров. Наряду с совершенствованием боевых ракет в СССР продолжалось совершенствование термоядерных зарядов. Так, в ходе летных испытаний ракеты Р-16 в 1961 году было предписано заменить заряды в головных частях ракеты Р-14 и Р-16. В связи с этим в 1962 году были разработаны унифицированные ГЧ, пригодные для оснащения обеих ракет. В дальнейшем принцип внутривидовой и межвидовой унификации узлов изделия широко применялся в различных разработках КБ «Южная». Основные ТТХ МБР Р-16. Длина от 30,44 до 34,3 метра. Диаметр 3 метра. Стартовая масса от 146 тонн до 141,2 тонн. Забрасываемый вес от тонны 475 килограмм до 2,2 тонн. Максимальная дальность от 10,5 тысяч до 13 тысяч километров. Точность КВО 2,7 километра. Тип головной части – моноблочная. Количество боевых блоков – 1. Мощность заряда в мегатоннах – 3 либо 6 мегатонн. Разработка стартового оборудования была возложена на Новокраматорский машиностроительный завод. Позднее к созданию шахтной пусковой установки «Шексна-Б» было привлечено ЦКБ-34, сноска 1. Ныне АО «Конструкторское бюро специального машиностроения». Летные испытания МБР Р-16 планировалось начать в октябре 1960 года. Однако сделать это не удалось из-за катастрофы, случившейся во время подготовки к первому испытательному пуску. Трагедия разыгралась в понедельник 24 октября 1960 года на 41-й площадке космодрома. Первоначальный пуск был назначен на воскресенье. Утром начался вывоз ракеты из монтажно-испытательного корпуса на старт. Тяжело груженная тележка на резиновом ходу последовала по бетонке. Заехала в ворота, остановилась у стартового сопла. Специальная система тросов на поднятой стреле установщика перевела ее в вертикальное положение, так что колеса оказались сбоку. Потом, когда ракета была зафиксирована на столе ветровыми стяжками, а установщик обхватил ее площадками обслуживания, тележка опустилась на землю и отъехала от старта. На этажи площадок поднялись испытатели. Началась обыденная работа. Заправка прошла успешно. Отсеки на системе уровней сработали нормально. Но затем в электросхеме автоматики нагнетательной установки появилась неисправность, в результате которой ее турбонасосный агрегат заполнился компонентами топлива. Было принято решение произвести устранение дефекта на полностью заправленной ракете. Пришлось снять люки в нижней части ракеты и произвести перепайку разъемов. Пуск отложили на сутки. Как позже было написано в техническом заключении комиссии по расследованию причин аварии, подготовка изделия к пуску производилась без существенных замечаний до 18 часов. Здесь и далее время местное, 23 октября, после чего была приостановлена, так как проведение очередной операции подрыва пиромембран магистралей окислителя вторичной ступени выявило следующие ненормальности. Первое. Вместо пиромембран магистрали окислителя второй ступени оказались подорванными пиромембраны магистрали горючего первой ступени. Второе. Через несколько минут после подрыва указанных пиромембран самопроизвольно подорвались пиромембраны отсеченных клапанов газогенератора первого блока маршевого двигателя первой ступени. На следующее утро подготовку к пуску продолжили. Вновь цитирую техническое заключение комиссии. В результате последующего выявления причин возникновения указанных неравномерностей было установлено, что неверное исполнение команды по подрыву пиромембран и самопроизвольного срабатывания пиропатронов газогенератора произошло из-за конструктивных и производственных дефектов пульта подрыва, разработанного ОКБ-692. Вследствие той же причины вышел из строя и главный распределитель А-120. Бортовая кабельная сеть при этом не пострадала. Немаловажно отметить, что выявление и устранение дефектов происходило на полностью заправленной ракете. Хотя по технике безопасности необходимо было перед этим всех удалить со стартовой площадки, топливо слить и работать, по крайней мере в сухой ракете. Но техническое руководство приняло иное решение. И замена клапана газогенератора и главного распределителя А-120 шла на готовой к старту ракете. Мало того, подрыв разделительных мембран второй ступени было решено провести не с пульта подрыва, а по отдельным цепям от отдельных источников тока. На старте было много людей, царило торжественное, но и несколько нервозное оживление, вызванное присутствием большого начальства. Начальник полигона генерал-майор КВ Герчик, сноска 1, приказал принести из служебного здания стулья и табуреты для важных гостей. Их расставили прямо на стартовой позиции. Сноска 1. Герчик Константин Васильевич. 27 сентября 1918 года по 24 июля 2001 года. Советский военный деятель, генерал-полковник, второй начальник космодрома Байконур с 1958 по 1961 год. День клонился к вечеру. Начались последние испытания, предстартовые проверки системы управления. Главнокомандующий РВСН маршал М.И. Неделин, сноска 2, сидел на трибуне примерно в 17 метрах от подножья ракеты. В 18 часов 45 минут по московскому времени была объявлена 30-минутная готовность к пуску. Сноска 2. Неделин Митрофан Иванович. Родился 27 октября, 9 ноября по старому стилю, 1902 года. Город Бернисоглебск, Воронежская губерния. По 24 октября 1960 года. Байконур. Советский военный начальник, первый главнокомандующий советскими РВСН с 1959 года, погиб при взрыве МБР Р-16 на космодроме Байконур. Вот тут все и началось. В это время при выполнении операции по приведению в исходное положение программного токораспределителя от него прошла преждевременная команда на запуск маршевого двигателя второй ступени. Газовой струей работающего двигателя были разрушены оболочки топливных баков первой ступени. Возник пожар и взрыв. То, что произошло дальше, можно сравнить только с виденным в фильмах-катастрофах. Часть боевого расчета и испытателей инстинктивно пытались вырваться из опасной зоны. Люди бежали в сторону правого старта к аппареле, специальному накату, под которым укрывалась специальная техника. Но на их пути была полоса из свежеразлитого битума, тотчас расплавившегося. Многие застревали в горячей вязкой массе и становились добычей огня. Потом на этом месте можно было увидеть очертания фигуры человека и то, что сразу не сгорело. Металлические деньги, пряжки и тому подобное. Самая страшная участь выпала на долю тех, кто находился на верхних этажах площадок обслуживания. Люди срывались в пламя и на лету вспыхивали, как свечки. Температура в эпицентре достигала 3000 градусов. В огне погибли главнокомандующий ракетными войсками маршал М.И. Неделин, заместитель председателя Государственного комитета СССР по оборонной технике Л.А. Гришин, сноска 3, заместители Янгеля Л.А. Берлин, сноска 4, и В.А. Концевой, сноска 5. Начальник и главный конструктор ОКБ-692 Б.М. Коноплев, знаменитый стреляющий герой социалистического труда А.И. Носов, сноска 6, испытатель Е.И. Астажев, сноска 7, и другие. Всего взрыв Р-16 унес жизни 74 человек, по официальным данным. Многие из тех, кто получил ожоги, позже скончались в госпиталях. Сноска 3. Гришин Лев Архипович. 5 в скобках 18 июля 1912 года по 24 октября 1960 года. Советский государственный деятель. Погиб при взрыве МБР Р-16 на космодроме Байконур. Сноска 4. Берлин Лев Абрамович. 20 октября 1920 года. Город Миргород. Полтавская область, Украина, по 24 октября 1960 года. Советский конструктор. Погиб при взрыве МБР Р-16 на космодроме Байконур. Сноска 5. Концевой Василий Антонович. 15 февраля 1924 года. С. Дмитриевка. Херсонская область, Украина, по 24 октября 1960 года. Советский конструктор. Погиб при взрыве МБР Р-16 на космодроме Байконур. Сноска 6. Носов Александр Иванович. Родился 14 по старому стилю 27 марта 1913 года. Город Барнаул. По 24 октября 1960 года, заместитель начальника космодрома Байконур. С 1955 по 1960 год погиб при взрыве МБР Р-16 на космодроме Байконур. Сноска 7. Осташов Евгений Ильич. Родился 22 марта 1924 года. По 24 октября 1960 года, испытатель ракетных и ракетно-космических комплексов, погиб при взрыве МБР Р-16 на космодроме Байконур. Медикам и пожарным, стянутым со всех площадок на 41-ю, открылась страшная картина. Среди тех, кто успел отбежать от ракеты, были еще живые. Их сразу же отправляли в госпитали. Погибшие были в большинстве своем обезображены до неузнаваемости. Трупы складывали в специальные помещения для дальнейшего опознания. Неделина смогли опознать по оплавленной звезде Героя Советского Союза. Тело Коноплева идентифицировали по размерам, он был выше всех. Буквально за минуту до взрыва Янгель отошел от ракеты покурить и остался жив. Потом Хрущев, сноска 1, довольно бесцеремонно спросил его по телефону: «А вы почему не погибли?» Сноска 1. Хрущев Никита Сергеевич. Родился 3-го, по старому стилю 15 апреля 1894 года, по 11 сентября 1971 года. Советский партийный и государственный деятель, первый секретарь ЦК КПСС с 1953 по 1964 годы, председатель Совета министров СССР с 1958 по 1964 год. Государственная комиссия, прибывшая на Байконур, уже на следующий день после трагедии установила: авария произошла в результате грубейшего нарушения техники безопасности. Вопреки здравому смыслу, игнорируя мнение специалистов, маршал приказал устранить неполадки в системе автоматики прямо на заправленной ракете. Маршала Неделина похоронили на Красной площади в Москве. Сотрудников ОКБ-586 в Днепропетровске на Украине. Других на их родине, а остальных в братской могиле в Ленинске. На могиле стоит скромный обелиск с лаконичной надписью: «Вечная память погибшим при выполнении воинского долга 24 октября 1960 года». До недавнего времени список всех погибших в огненном смерче можно было увидеть лишь в музее на космодроме. В настоящее время эти списки опубликованы в сети интернет, во многих других изданиях. Похоронив погибших, Москва приняла категорическое решение работы по ракете немедленно возобновить. К тому времени американцы уже обладали целым арсеналом боевых ракет, и Советскому Союзу необходимо было создать нечто подобное. Первый успешный пуск доработанной МБР Р-16 состоялся лишь 2 февраля 1961 года. Напряженная работа позволила закончить летные испытания ракеты, запускаемой с независимой пусковой установки к концу 1961 года. Информация о пусках МБР Р-16 на этапе летных испытаний приведена в таблице 27. А вскоре, 1 ноября 1961 года, ракеты поставили на боевое дежурство 3 ракетных полка в городе Нижний Тагил и в поселке Юрия Кировской области. Гонка вооружений между СССР и США вступила в новую фазу. На вооружение ракета была принята в 1962 году. Начиная с мая 1960 года проводились опытно-конструкторские работы, связанные с реализацией пуска модифицированной ракеты Р-16У индекс ГРАО 8К64У из ШПУ МБР. Р-16У конструктивно почти не отличалась от Р-16. Для обеспечения старта из ШПУ была лишь изменена автоматика работы двигателей установки первой ступени. На корпусе ракеты были сделаны площадки для установки бугелей, фиксирующие ее положение в направлении шахтной пусковой установки. Баки горючего стали надуваться азотом. Летные испытания ракеты были начаты в октябре 1961 года пусками с наземной ПУ. Первый пуск из ШПУ состоялся в январе 1962 года. Информация о пусках МБР Р-16У по программе ЛКИ приведена в таблице 28. 5 февраля 1963 года началась постановка на боевое дежурство 1-го ракетного полка, город Нижний Тагил, вооруженного этими МБР, а 15 июля этого же года комплекс был принят на вооружение. МБР Р-16 стала базовой ракетой для создания группировки межконтинентальных ракет РВСН. МБР 16У была развернута в гораздо меньших количествах, так как на строительство шахтных комплексов требовалось больше времени. Как и все ракеты первого поколения, эти МБР не могли долго находиться в заправленном состоянии. В постоянной готовности они хранились в укрытиях или шахтах с пустыми баками, и требовалось значительное время для приведения их в готовность к пуску. Низкая живучесть советских ракетных комплексов практически исключала возможность нанесения ответного удара. К тому же, уже в 1964 году стало ясно, что эта ракета морально устарела. Для своего времени Р-16 была вполне надежной и достаточно совершенной ракетой. До 1965 года было развернуто 186 пусковых установок для Р-16 и Р-16У. На вооружении МБР этого типа состояли до середины 1970-х годов. Последние ракеты наземных пусковых установок ликвидировали в 1977 году. Во время эксплуатации было произведено 307 пусков МБР Р-16 и Р-16У. Из этого числа 91% пусков был успешным. 18 мая 1963 года для руководителей стран социалистического содружества был продемонстрирован групповой пуск из ШПУ трех ракет Р-16У «Триплет». Старт одной из МБР Р-16У 25 июня 1966 года наблюдал на полигоне Байконур президент Франции Шарль де Голль, сноска 1, находившийся в СССР с официальным визитом. Сноска 1. Де Голль Шарль Андре Жозеф Мари, по-французски Шарль Сандре Жозеф Мари де Голль. 22 ноября 1890 года. Город Лиль по 9 ноября 1970 года. Город Коломбе-Ле-Дез-Эглиз. Французский военный и государственный деятель. Президент Франции с 1959 по 1969 годы.